Глава восьмая. Краткий отпуск закончился, оставив приятные воспоминания. Мирная жизнь пришлась мне по вкусу, встряхнув и вернув потерянную энергию. Сразу вспомнил, за что я, собственно, сражаюсь. За землю, со всеми ее совершенствами и недостатками. От вчерашней девушки на подушке остался смутно знакомый, едва уловимый аромат духов. Видать, популярный парфюм. Как следует вымывшись и набив живот свежими блинчиками со всевозможными начинками, я вернулся в номер. С базы пока не приходило новостей, Витек тоже молчит. Самое время подзаработать немного кредитов. Сев на диван напротив телевизора, включил новости и активировал интерфейс Легиона. Рефлекторно едва не отправился на чуть ли не ставшую родной Ши-2 оборонять город Тинт. Вовремя одумался. Я давно перерос миссию для новичков. Нужно что-то похожее, но с тварями покруче, чтобы получать за их убийство побольше денег. Пара минут с фильтрами, тщательное изучение кратких описаний и... Вот оно! Сектор Картиона. Планета Ондаймен. Крепость Твардиус. Силы Синего Роя атакуют пограничную планету. Первые приливы были отбиты, однако ситуация близка к критической. Требуется защитить город до прибытия подкрепления. Приблизительная оценка количества противника отсутствует. Датчики не видят гнезда через поднявшийся уровень воды. Уровень угрозы — С. Внимание! Большое количество тварей третьей стадии эволюции и выше. Цель миссии — защита города. Количество доступных клонов — приблизительно 700 тысяч. Награда. 100 кредитов в час. Вознаграждение за убийство особей Роя стандартное. Неплохо. Я еще не сталкивался с Синим Роем вне симуляции. Самое время посмотреть на них своими глазами. Башня Легиона там довольно слабая. Мое снаряжение как раз максимально возможный для нее уровень. Костюм, оружие и оболочка вернулись вместе с кораблем, так что мне не пришлось платить за новые. Я лишь добавил себе боеприпасы и дополнительные энергоячейки для брони. И еще, немного подумав, гранаты и портативный обогреватель. В сражениях с Синим Роем бывает довольно холодно. Не дрогнувший рукой, подтвердил согласие на миссию и открыл глаза в уже знакомой капсуле. Сразу спрыгнул на ледяной пол и схватил рапиру у подлетевшего дрона. Костюм уже был на мне, оставалось лишь распределить боеприпасы и подцепить к поясу энергомеч. Готов. Погнали. Быстро осмотрелся. Я оказался в небольшом помещении с несколькими пустыми капсулами. В дополненной реальности сразу вспыхнули светящиеся стрелочки под ногами, показывающие маршрут. Никаких дополнительных заданий не возникало, как было на станции, значит, ситуация еще далека от критической. Выбежал в коридор, в котором никого не было. Зато хватало текстовых и цифровых указателей. Я вышел из помещения материализации под номером 723. Стены, пол, потолок — все сделано из космического металла. С учетом любви Легиона экономить на всем, объект действительно важный, и я, кажется, знаю, куда именно угодил. Догадку подтвердила мощная вибрация. Большую часть погасили вмонтированные в стену устройства, но я все равно с трудом удержал равновесие. Даже успел выскочить в соседний коридор, где встретил еще нескольких легионеров с незнакомыми позывными. Мы все стояли на большой площадке, соединяющей несколько коридоров. Отсюда можно было попасть непосредственно на стену, где проходила вся заварушка. «И так каждый час», — недовольно вздохнул мужчина с именем Гландар. Он сжимал винтовку незнакомой мне модели. Легион предложил показать справку, причем совершенно бесплатно, но мне было некогда просвещаться. Но все же стоит задать один вопрос. «Это был космический лифт?» — спросил я у разговорчивого легионера. «А что же еще? Как начинается отправка? Хрен ты удержишь равновесие! И твари напирают, как безумные! Вовремя же я сдох! На стене гораздо хуже!» «Понятно. Спасибо». Я прошел мимо застывших легионеров и побежал по шатающейся лестнице. Остальные ждали активации лифтов. Система выключила их во время землетрясения. Пока я забирался наверх, вспомнил все, что знал о Синем Рое. В него объединялись твари водного типа. амфибии, всевозможные рыбы, некоторые животные и множество иных существ. Вторжение на новую планету они начинали с обширной бомбардировки гигантскими ледяными кометами. Так они убивали сразу двух зайцев, ослабляя противокосмическую оборону и повышали уровень Мирового океана, куда высаживали многочисленный десант. Первые волны создавали ульи на большой глубине, из-за чего их было очень сложно уничтожить. Синий рой игнорировал совсем пустынные или каменистые планеты, но если там изначально имелось достаточно воды, оборона обычно захлебывалась. Военные тоже не стояли на месте и вместе с учеными изобрели несколько успешных способов противодействий. Во-первых, размещали орудия, солдат и пункты управления в горах. Если еще оставалось место, то и лагерь беженцев строили там же, поддерживая их до эвакуации. Во-вторых, прямо из космоса опускали сотни, если не тысячи, компактных крепостей с единственным предназначением — понижать уровень воды. На них размещали мощную систему обороны, очистительные машины, замораживающее устройство и космический лифт. Суть проста. Воду замораживали в гигантские глыбы и равными интервалами отправляли их на орбиту и дальше, чтобы понизить уровень Мирового океана. Звучало глупо, но это работало, в отличие от испарения. Что толку, если вода превратится в пар и вернется дождем? Получается, мы защищали космический лифт до прибытия загадочного подкрепления. Я слабо представлял, как можно очистить планету от подводных ульев. Балтамор почти не касался синего роя, делая упор на зеленый и желтый. Но это и не мое дело. Моя задача — убивать тварей и не дать им уничтожить ценные установки. Пока я поднимался, на каждом пролете встречались бронированные двери, ведущие к капсулам или в другие технические помещения. Эта стена по структуре отличалась от той, которую я защищал вместе с Иглой и Дорнаном. Судя по всему, существовало два контура, соединенных между собой лишь в нескольких местах на определенных этажах, ну и по вершине. Во внутреннем располагались капсулы материализации, установки и лифт. Внешний же полностью отвечал за оборону. Именно там должны быть турели, стационарные пулеметы и... Наконец добрался до вершины. Эта стена сильно отличалась от той, к которой я привык. Как я и думал, их по сути было две — внутренняя и внешняя, и соединялись они выдвижными мостами. Я пробежал по ближайшему и недовольно вздохнул. До воды всего 50 метров. Здесь не было никаких стационарных орудий, турелей и мин, лишь толстые перила у края с отверстиями для стрелков и несколько каменных площадок, примерно в середине. Еще прямо в полу попадались решетки и торчащие оттуда трубы с непонятным назначением. Выглянув за край, снова вздохнул. Все еще хуже, чем я думал. Почти половина стены скрылась под водой. И это сразу после отправки льда на орбиту. Насколько я помнил, их строили с большим запасом по высоте, а значит, твари здорово преуспели в затоплении планеты. «Вы посмотрите! Подмога! А я думал, никого не будет, пока нам лифты не вернут!» Мне помахал легионер в броне синего цвета, Анкариус. На его шлеме располагался заостренный гребень, да и он сам больше напоминал рыбу. «В первый раз здесь?» «Да». Не стал спрашивать, как он понял. Все равно бесполезно. В каждом новом месте во мне неизменно определяли новичка. Есть какой-то полезный совет? Держись подальше от воды. Там столько мелких тварей. Сожрут заживо и не заметят. И не вздумай туда мочиться. Нет ничего больнее, чем укус в стручок. Анкариус напустил на себя вид бывалого ветерана и заржал. Дальнейший разговор не задался. На нас напали. Вода забурлила, и до того спокойно стоявшие легионеры засуетились, направив вниз стволы. Несколько человек даже выстрелили, бездарно потратив боеприпасы. «Стоп! Я же это помню!» «Подальше от края!» — закричал, прыгнув в противоположную сторону и спрятавшись за каменной платформой. Большинство легионеров повторили мой маневр, но несколько присоединившихся к нам новичков замешкались. Гигантская волна слезала их, как языком, безжалостно засосав в морскую пучину. А на их месте возникли твари темно-синего цвета. Благодаря бесплатной подписке от медали мне сразу выскочило их описание. СР-105А2. Существа-амфибии. универсальные бойцы синего роя. Благодаря плавникам и мощным задним лапам развивают большую скорость как под водой, так и на суше. Атакуют стаями, обладают прочной чешуей и мощными когтями. Рекомендуется использовать оружие энергетического и кинетического типа, за исключением огнеметов. Неофициальное название — мурглы. Выглядели они очень странно. Напоминали прямоходящих лягушек со шкурами всех оттенков синего и зеленого цветов. Ростом примерно на голову или две ниже обычного человека, на локтях и ногах — плавники, довольно крупные глаза с правой и левой стороны головы, классическая, наполненная игольчатыми зубами, пасть. Самое неприятное — они были достаточно умны, чтобы использовать уродливые передние лапы в качестве рук. На стене оказалось много тварей, и передняя линия сжимала щиты больше, чем они сами. Они напоминали куски гигантских раковин, каждой своей формы и цвета, и их объединяло одно — впечатляющая прочность. Я сразу перевел рапиру в усиленный режим и, несмотря на оставленное пятно, не смог пробить импровизированный щит. К счастью, твари довольно паршиво держали строй, и следующий выстрел угодил в появившуюся на мгновение щель, выжигая открытую лапу. Щитоносец зашипел от боли и не удержал щит, открывая брешь, которую тут же расширили другие легионеры. Куда больший эффект принесли гранаты. С появлением мурглов несколько бойцов сразу принялись забрасывать задние ряды взрывными сферами, собирая богатый урожай. Но их оказалось недостаточно, и твари успели подготовить ответ. В нас полетели какие-то шары, напоминающие морских ежей. Все чувства закричали об опасности, и я одним прыжком оказался за полюбившейся площадкой. Послышались громкие хлопки, будто кто-то лопнул одновременно сотни шариков, и почти сразу частый стук и благой мат. «Твою мать! Я все! Бросьте меня в них! Подорву оболочку! Подкрепление в 37-й сектор! Срочно! У нас прорыв мурглов! Повторяю! Арх!» Что-то мне совершенно не понравилось услышанное. И не зря. Высунувшись, я увидел, что большая часть пола и все стены усыпаны воткнувшимися в них иглами. Мурглы швыряли в нас взрывающихся рыб, которые выстреливали шипами под огромным давлением. Они легко пробивали стандартную броню. Не пострадали лишь легионеры-тяжеловесы. Они сбились в отдельную кучку и сдерживали твари пулеметным и ракетным огнем. Пожалуй, пора к ним присоединиться. Забравшись на стрелковую позицию и оказавшись немного выше остальных, я быстро оценил обстановку и следовал своей стандартной тактике. Убивал стрелков, или в данном случае метателей. Поначалу их было сложно отличить от обычных тварей, пока я не заметил прикрепленные к бедрам ракушки с водой внутри. Стоило шарам оказаться на воздухе, как они раздувались во много раз и выстреливали во все стороны ядовитыми шипами. Теперь понятно, зачем им щиты, чтобы не сдохнуть от своего же оружия. Я сделал первое, что пришло в голову. Выстрелил в ракушку. Она сразу взорвалась, на пол полилась вода вперемешку с дохлыми рыбами, и ничего не произошло. Жаль, было бы неплохо взорвать эти сферы прямо посреди толпы врагов. Видимо, мурглы каким-то образом активировали их. Ну ладно, значит, выносим стрелков по старинке. За убийство SR-105А2 модификации «Метатель» вы получаете 34 кредита. За убийство SR-105А2 модификации «Щитоносец» вы получаете 34 кредита. За убийство SR-105А2 вы получаете 34 кредита. Неплохо. Так я быстро заработаю на ИИ и дальнейшее расширение базы. Очень скоро мой мир сузился до прицела рапиры. Нашему участку стены здорово доставалось. Мурглы перли со всех сторон, постоянно взрывались сферы и убивали большую часть защитников. Легионеры жалели кредиты на нормальную броню и расплачивались за это, заодно подставляя нас. Постепенно наша оборона рассыпалась на три участка. Свежеприбывшие легионеры у стрелковой площадки, где я оборудовал себе снайперскую позицию, группа тяжеловесов с пулеметами правее и несколько закованных в броню гигантов слева. Они орудовали плазменными цепными мечами, игнорируя как шипы, так и многочисленные удары. Хорошая у них защита, думаю, не меньше 10-го уровня. «Держимся! — услышал я знакомый голос. — Скоро прибудет подкрепление. Это был Гландар со своей странной винтовкой. Она стреляла миниатюрными ракетами, которые при попадании разрывали ракушечные щиты на куски вместе с тварями. Каждый такой снаряд стоил 50 кредитов. Дорогое удовольствие. — Не нужно нам никакое подкрепление! — закричал один из легионеров-стрелков. Его кинетическая винтовка убивала мурглов при попадании в глаза, что случалось прискорбно редко. Зато и боеприпасы дешевые, и тело похоже на стандартные. Он до сих пор не сдох лишь благодаря тому, что я убивал метателей. Мы и сами отлично справляемся. — Ага, особенно ты. Ты же не убиваешь ни хрена. Всю работу делают другие отряды, а мы здесь как мясо. В голосе другого легионера послышался ядовитый сарказм. Он выполнял довольно незавидную функцию — держал перед строем энергетический щит, сдерживая долетающие снаряды. Самое печальное — он не получал за это денег. Нужно будет запомнить его. Люблю ответственных бойцов. — Они бегут! — радостно закричал кто-то еще. — Мы справились с приливом! Мурглы и впрямь отступили к краю, но не спешили прыгать обратно в воду. У меня появилось нехорошее предчувствие. И оно совпало с раздавшимся в наших шлемах механическим голосом. «Легионеры, внимание! Немедленно закрепитесь на ближайшей доступной поверхности. Используйте штыри или решетки. Легионеры, внимание!» Я заметил, как ветераны бросились к торчащим из пола трубам и пристегивались к ним специальными карабинами. У меня ничего такого не было, зато мой костюм умел прилипать к любым поверхностям. Прибив напоследок еще трех метателей, я соскользнул с полюбившейся площадки и встал с обратной стороны, прижавшись к ней всем телом. Вовремя. Новая волна оказалась еще мощнее прошлой. Вода потоками хлынула через другой край стены, смывая зазевавшихся легионеров и радостно кричащих мурглов. Раздался оглушительный треск, сменившийся оглушительной звенящей тишиной. «Каждый раз срабатывает!» — рассмеялся Анкариус. Заметив мой вопросительный взгляд, он снисходительно пояснил. — Твари постоянно пытаются поднять волну и преодолеть на ее гребне наши рубежи. Они попадают в пространство между стенами, где их жарят током и сразу собирают в приемники биоматерии. — Жаль ребят, которых случайно смыло, — добавил другой легионер. — Сами виноваты, — фыркнул Анкариус. — Да чего же неприятный тип? Нужно было знать, куда попали. «Кстати, а где те парни с мечами? Неужели их тоже смыло?» — спросил кто-то. Быстро забравшись на свою позицию и пристрелив мургла со сломанной лапой, я нахмурился. По всему выходило, что волна забрала всех тяжелых легионеров. Своим весом они вырвали крепление и теперь лежали где-то там под жаренными тушками. А между тем к нам приближалась новая волна мурглов, ловко забирающихся с противоположного края. В этот раз у них не наблюдалось никакого оружия, зато их самих было просто дохрена. И я не видел никакой возможности сдержать волну имеющимися силами, но все равно вскинул винтовку. Примерно через 10 рядов я услышал странные гудения. Стена под нами завибрировала, но совсем иначе, чем при запуске космического лифта. Несколько легионеров радостно закричали, и, что самое главное, мурглы резко перестали появляться. Мы быстро разобрались с теми, что успели забраться на стену, и наступила приятная тишина. Большая часть легионеров сразу бросилась таскать тела к приемникам. Дополнительные деньги никогда не бывают лишними. Я же остался на месте, прикрывая отряд от внезапных атак. «Они включили мясорубку», — пояснил мне Анкариус. Ему нравилось учить остальных, тем самым демонстрируя свое превосходство в знаниях. Мне как-то было наплевать, главное, он давал ценные сведения, причем бесплатно. В нижней части стены, которая находится под водой, установлены мощнейшие турбины вместе со специальными винтами. В критические моменты они затягивают в себя твари и перемалывают их в мелкий фарш. Почему их не держат включенными постоянно? «Совсем зеленый, да?» — хмыкнул он. «Винты забиваются, нужно чистить. И несмотря на несколько степеней защиты, некоторые твари выживают и прорываются к механизмам. Их добивает охрана». Что-то было не так. Рой постоянно обучался. Одна и та же схема не могла срабатывать вечно. И раз твари вновь попались в две ловушки подряд, потеряв тысячи продвинутых особей, Это точно было неспроста. Внимание, легионер Цезарь! Вы были выбраны для выполнения специального задания с отдельным вознаграждением. Зафиксирован прорыв к турбинам через все защитные системы. Неизвестные чудовища Роя пытаются прорваться к реактору и машинному залу. В случае успеха дальнейшая оборона Твардиуса не представляется возможной. Вы должны немедленно воспользоваться ближайшим лифтом. Ничего не нажимайте, не отдавайте команды, он сам доставит вас в нужное место. Даже кнопки «принять» не было. Задание добавилось автоматически. Я не планировал отказываться, но хотя бы стоило спросить для приличия. «Какого хрена?» — выругался Арканиус. «Легион приказал мне отдать тебе все мои гранаты. Дают двойную плату». «Мне тоже! И мне!» — послышалось со всех сторон. «А с меня вообще боеприпасы требуют по тройному тарифу». Я быстро осмотрел протянутые мне кругляши и набрал те, которые хорошо работали в воде. Очень сомневаюсь, что там внизу сухо. Не отвечая на растерянные вопросы, закрепил новое снаряжение на броне и заскочил в заранее распахнувшие двери лифт. Кабина резко ухнула вниз. Под ложечкой противно засосало, и я с напряжением заметил, как ноги оторвались от пола. Это ж с какой скоростью я падаю? Я вообще выживу или сдохну при приземлении? Ну, полагаю, сейчас узнаю ответ.